К судьбе своей крадусь, подкрадываюсь, и будто знала наизусть, да не догадывалась, да будто выпала из рук, из ласковых, и все болит с тех пор недуг бессказковый.